Эпилог. Кристина. На следующий день я вошла в офис и сразу прошла в отдел кадров. Я поздоровалась и молча протянула заявление. Девушка, которую приняла, ничуть не удивилась. Здесь мало кто задерживался. Специфика работы подходила далеко не каждому. Постоянно требовались новые люди, потому что постоянно увольнялись предыдущие. Никто не хотел выполнять эту грязную работу. Ну, почти никто. Я почти каждый день видела, как проводится собеседование. В комнату переговоров приходят люди, как и я когда-то. Я знала, что нахожусь на испытательном сроке, поэтому максимальный срок, который меня могут заставить отработать по договору, 3 дня. Тем лучше. Больше я здесь не продержусь. Мое терпение подходило к концу. Я не смогла себя сломать ради этой работы. Да и не хотела. «Вас уволить сегодняшним днем?» – вежливо поинтересовалась девушка. «Если можно», — с радостью согласилась я. Что ж, видимо, никто не собирался меня здесь задерживать даже на 3 дня. Если честно, мне не хотелось здесь находиться ни минуты. Здесь работали неплохие люди, и сам офис был очень уютным, но вся атмосфера была пропитана чем-то вроде отчаяния и грязи. Грязь — как символ работы, и отчаяние — это постоянные крики и слезы должников. Я поморщилась, снова вспомнив это. Я больше не буду об этом думать. Просто забуду эту работу, как страшный сон, и все. После необходимых процедур я получила зарплату за неполный месяц и с чувством свободы и трудовой книжкой вышла из помещения. Я понятия не имела, что делать дальше. Никакой другой работы у меня не было. Но мне так хотелось насладиться своей свободой хотя бы на 1 день и не думать о том, куда мне нужно бежать. Погода стояла прекрасная. Я решила пойти в городской парк развлечений. Я дала себе слово, что сегодня не буду думать о делах. Слишком много я на себя взвалила в последнее время. Мне так хотелось вдохнуть полной грудью свежего воздуха и ни о чем не думать. Оказывается, так приятно прийти в парк посреди рабочего дня, когда здесь практически никого нет. Ощущение было примерно таким же, когда я прогуливала уроки в школе. Я купила сладкой ваты и села на скамейку. Уже много лет я не ела сладкой ваты. Такое странное ощущение. Оно напомнило мне детство. Когда-то мы приезжали в этот парк каждое лето вместе с родителями и сестрой и катались на аттракционах. Такой праздник жизни нам полагался 1 раз в год. Мы выбирали аттракционы, а родители покупали нам билеты. Иногда можно было проехать на одном и том же аттракционе 2 раза. Я подошла к кассе и купила билет на колесо обозрения. Оно было жутко старым и скрипело, но я решила испытать судьбу. Я рассматривала облупившуюся краску на кабинках, которая лежала несколькими слоями. Лимонный, зеленый, голубой, снова лимонный, снова голубой. Каждый год колесо перекрашивали в разный цвет. Интересно, почему? Разноцветные осколки смотрелись странно, но мило. С высоты осенний город был ослепителен. Кругом стояли золотые деревья, повсюду гуляли студенты, а я продолжала есть сладкую вату. Странное забытое ощущение счастья от того, что ты ничего не делаешь и ни о чем не думаешь. Несмотря на теплую погоду, в воздухе было сыро. Скоро снова наступит зима. Обычно ничего хорошего это не предвещает. Будни будут долгими и холодными. В университете всегда жуткий холод. Но сегодня тепло, и я не дам себе грустить. Я свободный человек. Мне не нужно никуда идти. Я имею полное право насладиться этим хотя бы сегодня. Колесо сделало круг, и я вышла из кабинки, придерживаясь рукой за поручень все той же слезающей краской. На выходе я заметила высокого мужчину, который придерживал ребенка. Кажется, это была девочка 3 лет. Я еще раз посмотрела на мужчину. Рост, стрижка, профиль. Денис. Я замерла с последним кусочком сахарной ваты в руке. На долю секунды я почувствовала то, что не чувствовала уже давно. Какое-то забытое ощущение внутри. Мне было чудовищно плохо и очень хорошо одновременно. «Вам помочь?» – спросил меня мужчина. Видимо, я выглядела очень странно. Нет, это был не он. Просто мое воображение дорисовало желаемый образ в голове. Он тоже слегка улыбнулся, но у него не было тех цепляющих ямочек. «Нет», – я отрицательно помотала головой. «Чем он может мне помочь? Устроиться на новую работу?» «Просто вы очень бледная», — вежливо ответил он. «Все в порядке. Спасибо за беспокойство». Поблагодарила я его и поспешила покинуть парк. Я брела, глядя в асфальт перед собой, и ничего не замечала. Нет, мне не было грустно. Я просто словно находилась в какой-то прострации. Почему мне привиделся Денис? Почему он снова всплыл в моей голове спустя столько времени? У меня были отношения с тех пор, как я больше решила с ним не встречаться. Как правило, это было всего несколько свиданий. Никто не цеплял меня настолько, чтобы я хотела продолжения. Зачастую свиданием я предпочитала просто поспать в своей кровати и отказывала потенциальным ухажерам. У меня было катастрофически мало свободного времени. И тратить его на ерунду, вроде свидания, которые, как правило, проходили одинаково, мне не хотелось. Возможно, многие из этих парней действительно были интересными людьми и надежными союзниками. Но в данный период жизни меня это мало интересовало. Что было с нами после этих нескольких свиданий? Мы бы стали жить вместе? Строить планы на будущее? Я была не готова кого-то вписывать в свои планы на будущее. Я слишком размыто его представляла. «Оля!» — услышала я голос прямо над собственным ухом. «Это ты?» Прямо передо мной стояла девушка с четко подведенными яркими губами и удивленными жизнерадостными глазами. Я практически сразу узнала эти глаза, несмотря на то, что ее внешний вид сильно изменился. Это была Кристина. «Боже мой!» Я обняла ее, но это движение мне казалось отстраненным и неестественным. «Как ты?» Я смотрела ее с головы до ног и никогда не узнала бы на улице, если бы она сама не остановила меня. Кристина больше не была в образе изящной манекенщицы. Она стала другой. Я не могла сказать, какой именно. Она набрала несколько килограммов, стала красить губы в яркий цвет и сделала химическую завивку на голове. Цвет волос тоже изменился. Из светло-русого он трансформировался в сливовый, что ли. Это было поистине неожиданно для меня. Я бы не так сильно удивилась, встретив Дениса с ребенком, как Кристину с таким цветом волос и губами. Но в ней по-прежнему оставался тот шарм, которым я всегда восхищалась. У нее также была прямая осанка и немного насмешливая улыбка. Она по-прежнему излучала уверенность в себе. Но сейчас она больше была похожа на содержанку. В этом образе было что-то кричащее и пошлое, как и в самом слове. Я поймала себя на мысли, что это жутко разочаровало меня. Кристина была для меня именно той девушкой, которая, несмотря на свою неброскую внешность и отсутствие классической красоты, всегда была одной из самых притягательных особ женского пола. Она знала себе цену и уважала себя. Остальные словно чувствовали это и тоже проявляли к ней уважение. Но с подведенными губами и химической завивкой ее самоуважение словно пошатнулось. Нет, оно не исчезло совсем, но уже не так отчетливо бросалось в глаза. Возможно, то, что было в Кристине, значило больше, чем красота. Я часто встречала красивых девушек, которые были не уверены в себе, и их красота сразу терялась на этом фоне. Она словно обесценивалась. Мне всегда было жаль этой потерянной красоты. Так, как будто она пропадает зря. «У меня все хорошо», — сказала Кристина банальную фразу. Разговор не клеился, как тогда, когда мы сидели у нее на кухне, и она варила глинтвейн. Между нами было ощущение, что мы пошли совершенно разными путями в жизни. Тогда из-за астры и сейчас из-за всего остального. Я кивнула, все еще продолжая разглядывать ее. Надеюсь, что это не выглядело неприлично. Просто очень уж меня поразили изменения, случившиеся с ней. «Как Ваня? Вы давно вернулись?» «Не знаю», — она неестественно рассмеялась. «Я ведь тогда так и не уехала. И очень давно его не видела. У меня теперь есть Максим, а у него есть квартира и машина». Она гордо улыбнулась, и контур губного карандаша неуверенно поехал вверх. «А ты как?» Я не знала, что сказать Кристине. У меня в жизни не было ничего, что являлось бы для нее ценностью. Парень с квартирой или куча новых вещей. На секунду я подумала, что проще что-то выдумать, чтобы избежать ее расспросов, типа «Почему ты до сих пор не нашла парня с квартирой?» или «Что с Денисом?» Но врать не было сил. «Я учусь на юридическом». Она попыталась изобразить восхищение, но у нее плохо вышло. Конечно, Кристина считает глупостью тратить свою молодость на чтение книг. Нужно пользоваться своей молодостью и красотой, пока она есть в других целях. Она всегда так считала и, возможно, была права. Неужели она все время была здесь, в нашем городе, и ни разу не позвонила мне? Возможно, ей было неловко, ведь она отказалась бежать со мной, мотивируя это большой любовью к Ване, а сама так с ним и не уехала. Может быть, ей сложно признать, что я была права? Нет, я совсем не гордилась и не стала бы ей этим тыкать. Мы все влюбляемся и все ошибаемся. Как без этого? Разве за это можно судить? Было понятно, что наша дружба закончилась. Она закончилась тогда, когда мы сидели на холодной траве в этой странной деревне. Я вспомнила ее слова, которые она произнесла задолго до того случая. Дружба – это самое главное. Она не должна рушиться из-за мужчин. Их много, а мы одни. Я задумалась, рухнула ли наша дружба из-за мужчин, точнее из-за Вани, который оказался ей совершенно не нужен, как оказалось. Скорее всего, нет. Мы просто были поддержкой друг для друга в агентстве господина Андрея. И уйдя оттуда, дружба потихоньку стала распадаться. Мы были разными, абсолютно разными. И это все равно бы случилось рано или поздно. Сейчас нам даже не о чем поговорить. «А парень у тебя есть?» – напрямую спросила она. Я и сама не знала. Все эти немногочисленные свидания, наверное, нельзя было считать отношениями. Во всяком случае, я к ним так не относилась. «Нет». «Понятно», – она осуждающе поджала губы. Нужно было как-то спасать положение, и я сказала: «Кристин, я бы с удовольствием с тобой поболтала, но я жутко тороплюсь». «Я тоже. Позвони мне как-нибудь». Мы оба понимали, что этого никогда не будет. Я вежливо улыбнулась на прощание и зашагала прочь. Кстати, она никогда не воровала туфли. Вот что я забыла вам о ней сказать.